Псалтырь. Псалом 1. Блажен, кто советом нечестивых не последовал, и на путь грешников не вступил, и среди хулителей не сидит. Но закону Господа верен, кто твердит его день и ночь. Он, как дерево, посаженное у воды, чьи плоды созревают в срок и чьи листья не увядают. За что ни взялся, все идет на лад. Не таков удел нечестивых, они мекина, гонимые ветром. Нечестивым не устоять на суде, грешным — в собрании праведных. За путем праведных смотрит Господь, а путь нечестивых — гибель.